На кургане, часть седьмая. От кургана до кургана, от группы до группы перебираетесь вы. Та же благодушная толпа, те же прибаутки и шуточки. Солнцепек сменяется прохладным дождиком. Чаще шумит ветер. Дорога начинает бухнуть и киснуть. Листья желтеют. Облака висят над горизонтом сизыми грудами. Осень чувствуется. Лучшая пора для раскопки – май, июнь до Иванова дня, до покоса, а затем август после посева и часть сентября. Похудели тюбики красок, распухли альбомы и связки этюдов, наполнился дневник всякими заметками, описаниями раскопок, преданиями, поверьями. Может быть, и песня старинная в дневнике записана, если только ей посчастливилось не изломаться на отвратительный солдатский или фабричный лад. Там же помянуто добрым словом фарисейство какого-нибудь представителя местной администрации в смысле охранения памятников старины, отмеченные разрушения интересных могильников при прокладке дороги. Много всякого материала, вырастают картины, складываются образы. Пора к дому. После чистого воздуха окунулись вы в пыльное купе вагона. Едкий дым рвется в окошко. Фонари и пепельницы выстукивают какие-то прескверные мотивы. Не веселят ни господин в лощеном цилиндре с удивительно приподнятым усом, ни анемичная барышня в огромной шляпе, украшенной ярким веником. Тоскливое чувство пробирается в сердце. Если существует ряд предметов, позволяющих нам хоть на минуту вынырнуть из омута обихода, заглянуть подальше палат и повыше гигантских фабричных труб, то археология не может не иметь места в подобном ряду. 1898.